Глава 19. Шокирующий приказ разлетелся по мирам мгновенно. Огромное количество ресурсов было потрачено только на то, чтобы донести эти слова до каждого. Но даже это на самом деле было только началом просто безумных военных растрат. Мало было собрать армию, ее нужно было еще и переправить. «Продайте магазины на третьей улице, все без исключения продайте! И идиоты того с Академии верните, пускай тоже на войну отправляются!» «Патриарх, это уже слишком! Заткнись!» Похожие слова звучали сейчас практически в каждом имении. В каждом маломальски престижном клане проходил общий сбор. «Мы не можем магазины продать! Их просто никто не купит!» «Да как не купят? Они почти в центре города!» В одном из таких вот домов обсуждение проходило особенно жарко. «Почему у меня столько детей народилось? Даже одного отправить столько денег стоит!» Только особенно могучие личности могли путешествовать между мирами с помощью собственных усилий. Для большинства смертных единственный вариант был использовать врата. Вот только сейчас приказ поступил отправляться в старый мир демонов. Там нет врат, да и использовать их просто бы не вышло. Дотянуться туда можно только если использовать маяк. Но это было очень дорого. Столько камней нужно было угробить, только чтобы одного практика на ту сторону отправить. «Если хотите, мы можем выгнать вашу седьмую наложницу, чтобы вы на детей не жаловались». «Не смейте!» Патриарх этого семейства был очень взволнован. Он в самом деле хотел отправить туда всех своих отпрысков, даже если половина из них была просто бесполезна. «Это единственный шанс!» — причитал он, покусывая ногти. «Вы что, ничего не понимаете? Это единственная возможность сблизиться с тем, кто заставил весь изведанный мир двигаться!» «Да если мой сын станет его оруженосцем, я буду счастлив! Если он возьмет мою дочь в любовницы, то я тут же отправлю ему приданное!» — полыхал он. «Мать твою, если они там проиграют, то всему человечеству один хрен, тут же придет конец! Продавайте чертовы магазины!» «Да не купит никто, уже полгорода на торги выставили, патриарх!» «За бесценок отдайте!» «Если так, давайте, просто я их выкуплю!» — подал голос один из старейшин и тут же привлек к себе внимание. «Чего? У тебя еще деньги остались? Ну-ка, выворачивай карманы, скотина!» Несколько слов неслись через миры со скоростью летящего болида. Передавались из уст в уста, отправлялись знакомым через духовные коммуникаторы. Уже через 24 часа они достигли даже бесконечных снегов Карста. В обычное время сюда даже важные сводки из внешнего мира доходили с опозданием в несколько месяцев. И пары дней не прошло, как глава охотников получил отчет. Его лучший отряд — те, кого он знал лично, золотые призраки. С тех пор, как они ушли, он только и делал, что жаловался. Он так скучал по временам, когда мог взять любое задание и просто поручить это им, точно не волнуясь, что они провалятся. Он вспоминал те деньки как лучшее, самое спокойное время в Карсте за последнюю сотню лет. Те ребята всех страшных монстров вычистили. Они так сильно проредили местных чудовищ, что за последний год в их городе даже никто не умер. Да там проблемы с жилплощадью стали появляться. Такого никогда раньше не было. «Рад, что у них все в порядке», — улыбнулся глава, читая новости. А затем, прослушав передачу, тут же достал из стола широкую бумагу. Взял кисть и чернила яркого красного цвета. Его и без того резкий почерк сейчас был особенно размашистым. Ухмыляясь во все зубы, он составил запрос. Встал из-за стола, хлопнул дверью, покинул кабинет. Быстро спустился по лестнице, прошел через просторный коридор, слушая привычный галдеж в зоне для охотников. «Всем внимание!» — крикнул он. А затем громко, со всей силы, шарахнул ладонью по доске, прикрепив к ней только что оформленную бумагу. «Особое задание!» 9 звезд. «Да иди ты!» — тут же засмеялся кто-то в толпе зверолюдей. «А я по ним даже немного соскучился!» «Золотые призраки призывают всех, кто умеет драться. Большая война за судьбу всего изведанного мира. Награда за задание неизвестна. Если хотите сдохнуть, тут вам всегда рады!» «Я знал, что они там в какое-нибудь дерьмо влезут!» «Да, точно! Эти ублюдки были очень сильными». «А нам точно идти нужно? Если они там сами не справляются, нам же всем точно жопа, верно?» «Там же написано, приходи, если сдохнуть хочешь». «Да я вижу, я просто не уверен». Довольно веселый, но в то же время серьезный галдеж поднялся в здании охотников. Понятно, что большинство из завсегдатаев были относительно сильны и могли ответить на зов. Проблема была в том, что они были очень далеко. Все охотники тут были слишком нищие, чтобы позволить себе такое задание. В нем даже не было оговорено, что заказчик хотя бы расходы на дорогу компенсирует. Однако пока большая часть из местных созданий просто вспоминала ту странную компанию и не рассматривала даже возможность в грядущей буре поучаствовать, несколько зверолюдей все же медленно отделились от толпы. Незаметно покинули здание охотников, воспринимая это объявление всерьез. Несколько диких собак, которые жили здесь уже очень давно и решили, что это хороший повод, наконец покинуть этот мир. Два человека, которые лично были знакомы с Азаром, его группой и были обязаны им жизнью. А еще одна — волчица. Высокая, статная, проживающая в этих снегах уже очень и очень давно. Буквально случайно услышав об этом объявлении, она пришла в здание охотников, удостоверилась в слухах и вернулась домой. Вошла в свою маленькую хижину, впервые за последнее время перестав чувствовать себя немного одинокой. Ее голубые глаза возбужденно, радостно, ярко засветились. Даже не думая с кем-то прощаться, она просто схватила лежащую под кроватью и уже давно собранную сумку. «Интересно», — ухмыльнулась она, — «бледнокожий мальчик так быстро сбежал. Бабушка им даже насладиться не успела». А затем игриво в пустоту клацнула зубами. «Можно ли будет назвать эту войну первым свиданием?»